Я прошел ворота и оказался на ферме Бодруган. Налево был большой пруд, вероятно, из него и брал начало ручей, на котором когда-то стояла мельница, а направо — красивый, крытый шифером фермерский дом, построенный приблизительно в начале XVIII века. Удивительно похожий на дом Магнуса в Килмарте. Возле него стояли амбары и хлев, сложенные из камня, явно очень старые. Наверняка они стоят на том месте, где когда-то был дом Отто. Под окнами фермерского дома играли двое детей, но они не видели меня, и я, осмелев, прошел дальше, пересек большую поляну, где паслись коровы, и вошел в дальний амбар с высокой крышей. Сейчас тут хранилось зерно, и, скорее всего, именно в этом качестве он использовался на протяжении многих веков. Но 6 столетий назад здесь, возможно, располагались столовая и жилые комнаты, а длинный низкий амбар напротив, наверное, возник на месте часовни. Само имение, вероятно, было огромным. Его площадь значительно превышала ту, которую занимали ямы и бугры недалеко от Граттона, где когда-то стоял дом Шампернунов. И вдруг я понял, что Джоанна, которая родилась и выросла в Бодругане, в этом обширном поместье, выйдя замуж за Генри Шампернуна, конечно же, считала себя обделенной, променяв эту богатую усадьбу на скромный дом у Тризмелского ручья. Я вышел из амбара и пошел вдоль низкой каменной стены, окружавшей всю ферму. Затем направился к противоположному склону холма. Перед моим взором вновь открылось море. Здесь, в верхней части поля, был насыпной холм. Видимо, когда-то в этом месте стояла сторожевая башня или располагался аванпост, охранявший подступы к заливу. Интересно, часто ли Отто приезжал сюда и смотрел с этой башни на Черный мыс, на отлогие скалы вдалеке, спускавшиеся к Тайордредскому заливу и извивающемуся морскому рукаву с его щупальцами, одна из которых бежала через долину Лампетоу, второе — к стенам монастыря, третье — к Тризмелу и поместью Шампернунов. Он мог все это видеть в ясный день, а, возможно, даже и горбатый домик в Килмарте и небольшую рощицу позади него. Как было бы здорово, если бы именно сейчас фляжка оказалась в моем кармане, и можно было бы увидеть Отто, стоящего, чуть подавшись вперед, на круглой башне, а внизу, в той закрытой со всех сторон бухте, где сейчас мальчики ловят рыбу, его корабль на рейде, готовый поднять паруса. Или перенестись в еще более отдаленные времена, увидеть, как он, молодой бесшабашный, уезжал из родных мест, чтобы принять участие в мятеже против Эдуарда II в 1322 году, за что позднее, когда мятеж не удался, его оштрафовали на 1000 марок. Сторонник обреченного дела, любитель запретного плода, интересно, как часто он тайком пересекал залив, оставляя свою бесцветную жену Маргарет, сестру Генри Шампернуна, в уютном и надежном Бодругановском доме или в их другом поместье Трилаун, на которое Шампернуны, по-видимому, тоже имели какие-то права. Я спустился обратно к пляжу, изнывая от жары и непонятной усталости. Странно, но сейчас мне было особенно тяжело общаться со своей семьей, даже тяжелее, чем после возвращения из путешествия в другой мир. Я чувствовал мучительное неудовлетворение, опустошенность, но самым странным было предчувствие надвигающейся опасности. Мне мало было просто воображать, я жаждал живых впечатлений, которые меня отняли и которые я мог бы получить, имея при себе заветную фляжку, надежно запертую бывшей прачечной в Килмарте. Я мог бы увидеть, что же произошло там уже в знакомом мне доме на берегу или здесь, в усадьбе, а теперь уже никогда этого не узнать, и я был в полном отчаянии. Коров на пляже не было видно, мальчики вернулись на судно и, сидя в кокпите, пили чай. Их плавки сушились на мачте. Вита стояла на носу и фотографировала. Все прекрасно, все счастливы, и только я был здесь лишним. Под брюками на мне были плавки, и, сбросив одежду, я вошел в море. После прогулки вода обдала меня холодом. На ее поверхности плавали водоросли, похожие на волосы утопившейся Офелии. Я лег на спину и стал смотреть в небо. Меня все еще переполняло невероятное чувство тоски, почти обреченности. Мне нужно было собраться с силами, чтобы суметь отвечать на приветствие семьи, участвовать в общей беседе, улыбаться и шутить. Том увидел меня и отправился на лодке к берегу, чтобы забрать мою одежду. Я подплыл к судну и даже умудрился с помощью каната и заботливых рук Виты забраться на борт. «Посмотри, три сайды!» — закричал Микки. «Мама говорит, что приготовит их на ужин. И еще мы нашли много ракушек». Вита подошла ко мне и протянула кружку с остатками чая из термоса. «Ну, наконец-то вернулся», — сказала она. «Далеко ходил?» «Нет», — ответил я, — «только прошел через поле. Там раньше было что-то вроде замка, но ничего не сохранилось». «Зря ты не остался на борту», — сказала она. «Здесь купаться одно удовольствие. Держи полотенце, вытрись хорошенько. Ты весь дрожишь, еще простудишься. Разве можно бросаться в холодную воду после того, как вспотел?» Микки сунул мне в руку влажный пирожок, на вкус напоминавший вату, и я запил его чуть теплым чаем. Затем на борт влез Том с моей одеждой в руках, и вскоре, подняв якорь, мы отправились в обратный путь, причем шкипер Том, конечно, занял место у румпеля. Я надел шерстяной джемпер и пошел на нос парусника, где ко мне вскоре присоединилась Вита. Небольшое волнение на середине залива быстро прогнало ее в кокпит, где она устроилась, завернувшись в штормовку Тома, а я стоял и смотрел вперед на видневшийся вдали Килмарт, обрамленный зеленой кроной деревьев. В те далекие времена, приближаясь к берегу, Бодруган, вероятно, видел все это гораздо лучше, поскольку входил на корабле прямо в морской рукав, который тогда покрывал своими водами пески пара, а Роджер, если он наблюдал за ним со своего поля, мог дать ему сигнал, что все в порядке. Интересно, кто больше проявлял нетерпение, Бодруган, когда огибал на судне высокий мыс при входе в морской рукав, зная, что возлюбленная ждет его одна в пустом доме за низкой каменной стеной, или Изольда, когда видела мачту и потом темный парус, раздуваемый ветром. Солнце уже светило в корму, и мы, пройдя буйок Каниса, взяли курс на Фой. К великому восторгу мальчиков в гавань мы вошли как раз в тот момент, когда большой сухогруз с белоснежными горами Каолина на борту в сопровождении двух буксиров покидал ее, направляясь в открытое море. «А завтра мы поедем туда опять?» — закричали они, когда я расплачивался с Томом и благодарил его за прогулку. «Посмотрим», — произнес я неизменную фразу взрослых, которая должна приводить детей просто в ярость. «На что посмотрим?» — могли бы спросить они. «Посмотрим, будет ли у взрослых хорошее настроение, будет ли царить гармония в взрослом мире. Удачный или неудачный ждет мальчиков день, всецело зависело от того, насколько долго продержится перемирие между их матерью и мною». Моей главной задачей, когда мы вернулись в Килмарт, было опередить Магнуса и позвонить ему первым, прежде чем он успеет это сделать сам. А он должен был это сделать, чтобы узнать, как я провел воскресенье. Я слонялся по библиотеке, дожидаясь удобного момента. Но туда пришли мальчики и включили телевизор, так что я вынужден был подняться в спальню. Вита была в кухне, готовила ужин. «Сейчас или никогда?» Я набрал его номер, и он сразу же ответил. «Послушай», — сказал я быстро, — «я не могу долго разговаривать. Случилось самое худшее. В субботу утром неожиданно приехала Вита с ребятами. Они поймали меня, что называется, на месте преступления. Ты меня понимаешь? А тут еще твоя телеграмма. Вита ее распечатала. С тех пор обстановка, мягко говоря, довольно сложная». «О, Боже!» простонал Магнус тоном престарелой незамужней тетушки, столкнувшейся с незначительными домашними неприятностями. «Не «о боже», а настоящий ад кромешный!» — взорвался я. «И это конец, тупик, я имею в виду путешествие. Ты что, сам не понимаешь?» «Спокойно, дружище, спокойно. Ты говоришь, она приехала и застала тебя в процессе?» «Нет, я как раз только вернулся, в 7 утра. Теперь все пути отрезаны. Узнал что-нибудь важное?» «Не знаю, что ты называешь важным», — сказал я. Речь шла о готовящемся мятеже против короля. Там был Бодруган и, само собой, Роджер. «Я тебе обо всем подробно напишу завтра. И о воскресном путешествии тоже». «Значит, ты все же рискнул, несмотря на семейство. Потрясающе!» «Только потому, что они пошли в церковь, и мне удалось улизнуть в Граттен. Да, Магнус?» «Существует еще одна проблема — проблема времени. Я никак не могу понять, что происходит. Казалось, что само путешествие длилось 30 минут, ну, 40 минут от силы, а на самом деле я выключился 2.5 часа. «Какую дозу ты принял?» «Такую же, как в пятницу ночью, на несколько капель больше, чем во время первых 2 или 3 путешествий». «Так, понятно». Он помолчал немного, обдумывая то, что я ему сообщил. «Ну, — спросил я, — так что же все это значит?» «Не знаю еще, мне надо кое-что прикинуть. Не волнуйся, ничего серьезного на этой стадии быть не может. Как ты сам-то себя чувствуешь?» «Знаешь, физически довольно сносно. Мы ведь весь день провели на парусной лодке, но напряжение ужасное, Магнус. Посмотрим, как у меня сложится неделя. Постараюсь приехать. Через несколько дней я уже получу кое-какие результаты из лаборатории, и мы сможем обсудить их. А пока не слишком усердствую с путешествиями, Магнус». Он повесил трубку. Наверное, и к лучшему. Мне показалось, что я слышу, как по лестнице поднимается Вита. На этот раз я почувствовал какое-то облегчение при мысли, что увижу его, даже если это приведет к каким-нибудь осложнениям с Витой. Он пустит кот свое знаменитое обаяние, и все уладится. К тому же и отвечать тогда будет он, а не я. И еще, меня начал беспокоить сам препарат. Ощущение подавленности, дурные предчувствия могли возникнуть в результате его воздействия. Я посмотрел в зеркало, висевшее в ванной. С правым глазом творилось что-то неладное. Он был воспаленный, точно налитый кровью. На белке выделялась тоненькая красная прожилка. Возможно, просто лопнул сосуд, когда... Ничего страшного. Но я не помнил, чтобы у меня раньше случалось подобное. Оставалось надеяться, что Вита не обратит на это внимания. Ужин прошел нормально. Мальчики беззаботно болтали, вспоминали проведенный день и уплетали сайду, которую они сами поймали. Более безвкусной рыбы, по-моему, просто нет. Но, конечно, я им этого не сказал. Когда мы уже убирали со стола, зазвонил телефон. «Я подойду», — быстро сказала Вита. «Это, наверное, меня. По крайней мере, это не мог быть Магнус. Мы с мальчиками сложили грязную посуду в посудомоечную машину, и я включил ее». В этот момент Вита вошла в кухню. У нее было хорошо знакомое мне выражение лица. Решительное, даже вызывающее. «Это Билл с Дианой», — сказала она. «Да, и что?» Мальчик пошли в библиотеку смотреть телевизор. Я налил кофе себе и ей. «И они летят в Дублин», — сказала она. «Звонили из Эксетера». Затем, не дожидаясь моей ответной реплики, она выпалила. «Они безумно хотят посмотреть дом, поэтому я предложила им отложить полет 2 дня и пригласила приехать завтра к обеду и остаться на ночь. Они так обрадовались!» Я поставил чашку с кофе, который еще даже не притронулся, и плюхнулся на стол. «О, Господи!» — произнес я.